Да, твари замаскировались отлично, сходу точно не различишь, для моих дорогих насекомышей это слишком тонкая работа. Нужны кто-то более умные. Да не ищи оправданий, просто призывай их и все уже, устало махнула та лапкой. Хмыкнув, я подал кровососам знак отхода на предыдущую позицию и сам начал шустро отступать, выходя из зоны видимости охраны долины. И уже через 5 минут я с довольным позевыванием смотрел на хмурый строй из 2 десятков крепких воинов. И, повторюсь, Грару они точно придутся по вкусу. Особенно их бабы, смерть машины, все как он любит. Ладно, не скальтесь так, штурм мы начнем вот-вот, как только я призову небольшое подкрепление. Мы, Сибануи, начал было что-то вякать один из вампиров, но его тут же приласкал сосед здоровенным кулаком по макушке так, что я увидел улетевший в сторону кусочек откушенного языка. Если это поможет освободить наших братьев и сестер и при этом не посрамит честь воинов, то мы согласны на все, мрачно буркнул этот самый сосед. Ох, не волнуйтесь, довольно оскалился я, выходя на связь с Звездного Султана. Я призову именно воинов, которые пойдут в атаку вместе с вами, а не вместо вас. Ночи, будь так добра, организуй мне пару десятков фурий, из тех, кому там заняться нечем. У костра сидела троица довольно красивых молодых девушек. Первая, огненно-рыжая, неспешно помешивала что-то в булькающем котелке. Вторая, с сине-бирюзовыми волосами, что напоминали цвет морской волны, сосредоточенно выцарапывала какие-то символы ногтем на деревяшке, а третья, жгучая брюнетка с повязкой на глазах, просто с расслабленной улыбкой смотрела в сторону зарослей кустарника. В какой именно момент рядом с костром появилась закутанная в странный плащ невысокая фигура, первые две девушки заметить так и не смогли, зато брюнетка довольно фыркнула и кивнула. «Приветствую, сестра», — чуть поклонился черноволосый красноглазый мужчина. Дарящий покой вновь вспомнил про своих слуг, он и не забывал, чуть покачала головой брюнетка, в то время как ее спутницы настороженно наблюдали за этим разговором, но вмешиваться не спешили. «Мартым никогда не забывает о своих последователях, старик, и все мы рано или поздно с ним встретимся. Некоторые предпочитают поздно», — слегка поморщился красноглазый и повернулся в сторону остальных присутствующих. «Монашка и Волкихар, какая интересная компания, я ее не выбирала», — буркнул Ариме, — «но долг перед родом людским». «Да, да, да, мы все это прекрасно знаем», — помахала рукой Селеста, во все глаза рассматривая собрата из древнего легендарного клана. «Прошу прощения за вопрос, но ты действительно из Жививн? В смысле, вот так просто взял и вышел? О, рад, что репутация моего клана еще не забылась», — клыкасто улыбнулся мужчина из-под тени капюшона. «Но, как я уже говорил, с вами вестница Мартыма, а сам Дарящий не так давно, скажем, высказался прямым текстом, что я должен ее встретить и оказать всяческое содействие без стандартной процедуры проверки». Вампира слегка передернуло от воспоминания о пережитом. Все же Дарящий покой был крайне специфическим богом, и шуточки у него бывают специфические, понимающе улыбнулась брюнетка. «Нет, не читаю, просто знаю. Имя мое Тамирис, можете звать меня Гюнтером», — представился старый кровосос таким тоном. «И что же нужно вестнице от старого вампира?» «Содействие в спасении вашего клана и всего населения архипелага». На меня с ожиданием уставилось 20 пар глаз самых разных цветов. Принадлежали они 2 десяткам бойцов весьма слюнопускательного вида. Красивые, подтянутые, фигуристые, сложно такими не стать с их тренировками и возможностями медблока нашего линкора, с забавно шевелящимися длинными ушками и серьезными моськами. Впрочем, несмотря на вызываемое у меня умиление, фурии были вот совсем не безобидными. Немалый срок службы в космопехоте с опытом разнообразных военных конфликтов, поверх которого наложилось своеобразное благословение бездны, дающее ряд опасных магических и жреческих способностей, да плюс опыт нелегкой службы уже на Султане вкупе с высококлассной экипировкой. В общем, 20 этих милашек представляют силу даже по моим меркам, что уж говорить об обычных смертных. Кстати о смертных, бойцы Сибануи в данный момент очень напряженно рассматривали построившихся в 2 ряда остроухих девушек, явно чуя от них немалую угрозу и слабый флер силы бездны, к которой сами не так давно взывали. Меня же больше напрягала их экипировка. «Вам же сообщали об уровне технологического ограничения», — с сомнением уточнил я. «Не то, чтобы это меня особо парило, но можно было соблюсти правила хотя бы внешне». КХМ, командир отряда чуть отвела взгляд и повела ушками вверх-вниз. «Там, кажется, Какая-то путаница в штабе произошла и нас перебросили сюда буквально по завершению другой миссии. Мы снаряжение сменить просто не успели. Или просто одна виртуальная задница напрашивается на очередную порку, со вздохом пробормотал я. И да, снаряжение у девочек было не особо подходящее для этого мира. Боевая броня темно-зеленого цвета, немного смахивающая по стилю на панцире насекомых, с раскладывающимися и сворачиваемыми в воротник шлемами. Парные боевые когти, выдвигающиеся из наручей, набор каких-то гаджетов на поясных ремнях, лучевое оружие разных типов в лапках и торчащие у некоторых из-за спин тяжелые пушки, вроде раскладывающихся стационарных плазмометов и, как мне подсказывала нейросеть, мобильных точек ПКО, что также могли выступать в роли сверхдальней артиллерии. Мне аж интересно стало, откуда их с таким набором выдернули. Впрочем, прибытие отряда оказалось тоже нестандартным, но тут хоть без откровенно палевного сброса десантной капсулы с орбиты обошлось, иначе за подобный косяк я бы точно отправился выдрать одну цифровую задницу, причем совершенно не так, как она того хочет. Однако портал изнанки, из которого девочки выскочили отчаянно отстреливаясь от кучи тентаклеевых монстров с очень характерными окончаниями на щупальцах, произвел на толпившихся рядом Сибану и неизгладимое впечатление, особенно на женскую часть боевитых кровососов. Так, ладно, встряхнулся я, переключаясь на рабочий лад. Девочки, задача следующая. В том направлении есть горная долина, где охреневшие в своей безнаказанности культисты держат в рабстве несчастных родичей вот этих милашек. Махнул я рукой в сторону двухметровых вампиров-культуристов в кожаных одежках и с рожами лечу запор взглядом. Культисты все заражены мозговыми червями, которые буквально выедают нервную ткань и берут на себя ее функции, заменяя мозг и пожирая душу. Так что врага в расход, без вариантов. Всех пленных освободить, но близко не контактировать без моей проверки. Найденную документацию и вообще любые носители информации желательно сберечь для дальнейшего расследования. Не надо на меня так смотреть, в сыщиков мы играть не будем. Тут и без того есть компетентные и разумные, которым этот головняк и подкину. Ну или кого-нибудь из своих офицеров вызову. Вопросы? Предложения? Командующий, мы работаем прикрытием или нужно идти в ближний бой? Тут же уточнила командир отряда. Я и эти гаврики идем в рукопашную, а вы тактику выбирайте сами исходя из озвученных вводных, ситуации и снаряжения. В общем, девочки вы большие, разберетесь. Принято, командующий, даже не знаю, чего в ее голосе было больше, смирения или облегчения. Следующие полчаса мы потратили на небольшое командное сложивание. Капитан Фурий быстро провела физические данные вампирчиков, задала им несколько вопросов по тактике боя, которой у красноволосых как таковой и не было, после чего поворчала что-то про дикарей и принялась со своим замом быстро прикидывать план сражения, попутно снимая данные с запущенных в сторону лагеря культистов дронов. В итоге мне на одобрение был выдвинут какой-то план, который я с честными глазами пообещал придерживаться, так его и не осилив. Не потому, что гордый, а потому что тупой. Из скинутой на нейросеть мешанины векторов и условий я понял только пятую часть, в лучшем случае. Впрочем, я в этом был не одинок. У красноволосых кровососов глаза собирались в кучку даже от самой упрощенной версии для особо одаренных, которую командир Фури накидала палочкой на песочке. Не то, чтобы это повод для гордости, но мою черную душу с кучей паразитов, игнорирую хоровое «эй» из астрала, это все же греет. В атаку первым пошел я, хотя в атаку, это громко сказано, скорее тихим лихом прокрался меж вражеских наблюдательных позиций, пользуясь ночной темнотой, магией и опытом. В принципе, я бы мог таким же образом в одиночку вырезать всех находящихся в долине противников, но тут в дело вступает три фактора, которые все же заставили меня согласиться на участие в штурме как вампиров, так и вызвать подкрепление из султана. Во-первых, я банально заебусь всех тут мочить, дроны насчитали уже 500 культистов только из тех, что на виду. Во-вторых, я банально не успею всех переловить и какой-нибудь зараженный мозговыми паразитами все-таки свалит и продолжит разносить эту дрянь дальше. Ну и в-третьих, в одно рыло безопасность немаленького числа заложников-рабов я точно обеспечить не смогу. Так что героическое превозмогание в стиле стелс-пехоты я отложил до следующей базы культистов. Однако полностью отказываться от своей сильной стороны не стал и сейчас крался вперед с целью прикончить руководителей этого лагеря, а также обеспечить выживание максимального числа захваченных рабов. Скользнув мимо булыжника, с другой стороны которого остался наблюдательный пост из двух мерзнущих культистов, я попутно посадил на них пару блох малышки и начал спуск в саму долину по отвесной каменной стене, метров 15 высотой. А там два стремительных рывка и вот я уже у стены, за которой сразу же начинался пока еще не глубокий котлован, в котором и пахали нужные мне рабы. Командный же состав, по прикидкам Фурии, должен был находиться в двухэтажном каменном здании, что торчало на краю раскопа и чем-то напоминало диспетчерскую вышку, только без широких окон. Проверив, нет ли наблюдателей за этим участком стены, я рывком ее перемахнул и, проверив напитку балахончика, скользнул тенью к вышке. Сначала хотел проигнорировать дверь и пробраться через окно, но именно на нем обнаружилась сигналка, а вот дверной проем неожиданно оказался чист. Зато в проходной дежурило двое охранников. Хотя можно ли назвать дежурством увлеченную игру в карты при свете небольшой лампы, тот еще вопрос. Осмотрев помещение из темного угла, я заприметил еще два дверных проема, один из которых вел на лестницу ко второму и подвальному этажам, а второй – в жилую комнату, где стояло несколько кроватей и небольшой кухонный уголок. В той же комнате обнаружилось еще два храпящих охранника, скорее всего смена. Поколебавшись несколько секунд, я дал отмашку Туке и в то же мгновение обоих заигравшихся охранников просто и без затей утянуло в сгустившую под ними тьму. С храпунами же разобрался двумя ударами соси, паразиты там или нет, но ловец душ спокойно всех схрумкал и довольно заурчал, мысленно требуя добавки. Поправив карты на столе, стулья и мертвые тела так, чтобы у проходящего мимо сложилось мнение, что дежурная смена просто куда-то отошла, а вторая двойка продолжает мирно дрыхнуть, я в шустром темпе отправился наверх. Глава 47. Руэниль Гристель, или же просто Ру, как ее называли друзья и сестры по службе, командовала своим отрядом Фурии с самого исхода, и, стоит признать, была вполне довольна своей жизнью. Она много путешествовала по самым разным местам и мирам, много стреляла, встречалась с самыми разными и порой странными созданиями, много стреляла, являлась практически бессмертным существом, много стреляла, имела собственные и весьма шикарные апартаменты как на Султане, так и на нескольких планетах, где, опять же, приходилось много стрелять. А не слишком ли много стрельбы в моей жизни? Подумала эльфийка, отправляя алый сгусток высокотемпературной энергии в высунувшуюся голову одного из культистов, отчего тот упал на землю куском обугленного мяса. Да не, бред какой-то. Стрельбы не может быть много. Еще два сгустка улетают в выскочивших из какой-то норы культистов, что попытались зайти в спину их красноволосых союзников. Точно бред. Руэниль сделала еще три выстрела, подпалив двух противников, и сверилась с тактической картой. Довольно кивнув, она закинула винтовку на плечо и начала смену позиций, попутно проверяя действия сестер и командующего. Последний немного накосячил, но в пределах погрешности плана. Впрочем, от обычного гражданского, пусть и имеющего весьма богатый и очень специфический опыт, она большего и не ожидала. Удивительно, что ему хватило благоразумия вообще следовать плану. Бух! Руэниль на мгновение замерла, глядя на останки барака охраны, подлетевшие в воздух метров на 300. Вернее, на 323, как услужливо подсказала встроенная в шлем электроника. А еще барак при этом был относительно целым, а сам взрыв почему-то имел розовый цвет, форму черепа и светился неоном. Тряхнув головой, Ру сделала соответствующую пометку в плане атаки, пусть весьма экстравагантно, но очередной его пункт командующий выполнил, и даже сделал это вовремя. А вот дикари накосячили уже серьезней, сцепившись с отрядом охраны и отойдя в сторону от маршрута атаки. Впрочем, сестры быстро это исправили, даже без напоминания командира, и давая ей возможность спокойно пострелять еще, не отвлекаясь на отдачу приказов. Бух! А это был второй взрыв, что выбил металлические ворота в стене карьера. Только вот почему ворота после этого встали на 6 лапок, отрастили жвалы и рванули внутрь открывшегося прохода, вопрос очень хороший, можно даже сказать, философский. И как любой философский вопрос, он обычно остается без четкого и внятного ответа. Впрочем, учитывая историю появления самих Фурий, задаваться подобными вопросами – глупость несусветная. Проверив тактическую информацию, Ру отдала несколько уточнений по плану вывода заложников из зоны боевых действий, как они и предполагали из анализа менталитета Сибануи, освобожденные сородичами те не захотели отступать и тут же присоединились к бою. Впрочем, на поверхности тот уже заканчивался. Рабы и напавшие вампиры при поддержке снайперского огня фурии почти дожали последних культистов. Повезло, что противник в начале боя скучковался на несколько групп, две из которых просто вырезал командующий по пути к взорванным недавно воротам, а еще три накрыли массированным огнем из тяжелых плазмометов. Именно в такие моменты Руинилли отчетливо понимала, зачем высшие силы ввели ограничения по использованию техники в менее развитых мирах, но, опять же, это не ее проблемы. Пройдясь еще раз сканерами по полю боя, Ру довольно кивнула и начала командовать окончательной эвакуацией спасенных пленных по заранее подготовленной тропинке в просторную пещеру, расположенную в скалах неподалеку. Еще предстояло их отсканировать и попытаться выявить зараженных паразитами до прихода командующего. Можно было бы подождать с этим, но вдруг зараженные после идентификации попытаются оказать сопротивление и она сможет еще пострелять? Ну, можно сказать, что штурм прошел по плану. Да, скептически протянула чешуйка. По крайней мере больше, чем обычно, со вздохом признал я. Подумаешь, увлекся немного. ХССС, согласно прошипела таракана дверь, семенящая рядом, тряхнув головой и не став задумываться, как это так получилось, по-любому укур под руку дунул, поспешил вперед, вглубь организованной культистами подземной базы. Разведать ее нормально не успели, ибо геологический сканер, оказавшийся у одной из фурий разведчиц, не обладал достаточной мощностью, но все равно указал на многочисленные полости в местных скалах. И еще было обнаружено два скрытых выхода неподалеку, около которых уже расставлены ловушки и дежурит по паре моих остроухих девочек, снабженных тяжелым вооружением. Опять же, все пленные сибануи были в котловане, так что тут никого из ценных рабов быть не должно, что сильно развязывает мне руки в плане скрытности и срочности. Обнаруженный сразу за дверями короткий коридор привел меня в просторную естественную пещеру овальной формы, лишь чуть подправленную руками разумных, и попрек нее сейчас занимали позицию культисты с арбалетами и чем-то стрелковым, вроде бы магическими ружьями, прикрывая собой нескольких магов с посохами, всего человек 30. Замерев на мгновение и прислушавшись к чуйке, никакой угрозы от этого сборища я не ощутил, надобности в быстром геноциде всего и вся тоже не было, значит, тяжелую артиллерию задействовать не нужно, а выброс силы укура дважды за штурм ты за тяжелую артиллерию не считаешь? Да, скептически фыркнула зеленая, это был просто эксперимент, наверное. Пригнувшись, я пропустил над головой результат одного из этих экспериментов, ожившая дверь перемахнула через меня и со всех лапок рванула в сторону опешивших от такого культистов. Впрочем, растерялись они всего на пару мгновений, после чего в аномалию полетели стрелы, сгустки магии, какие-то заклинания, и даже умудрились нанести некоторый урон. По крайней мере две лапы двери оторвали, как и организовали несколько вмятин и одну дыру, из которой текла зеленоватая жижа. Впрочем, на этом их успехи закончились, и дальше я наблюдал картину «Бешеная дверь убийца в естественной среде обитания». «Может, себе ее оставим?» – раздался задумчивый голос чешуйки. «Нафига?» – удивился я. «На спальню поставлю, чтобы никакие левые бабы не пролезли». «Ты сейчас шутишь так?» «Да, ведь так, эй, зеленая, блин». Так и не добившись ответа, я помассировал виски и подошел к зализывающей раны двери, что восседало на куче растерзанных и раздавленных трупов. Погладив гладкую поверхность живого металла, плеснул в странное создание смесь энергии укура, мют и грара. Собственно, именно так эта неведомая мозголомная хренотень и родилась на свет. От такого коктейля манедверка с довольным урчанием не только шустро восстановила все повреждения, но еще и подросла примерно на четверть размера, обзаведясь при этом тремя чешуйчатыми хвостами и парой клешней. «Значит так, лапушка», — хмыкнул я, глядя на довольную хрень. «Со мной тебе все же нельзя, ибо мало ли что там могут придумать мои жены и любовницы. Одна вон уже, судя по скрипу бумаги в ухе, прикидывает кучу всякого разного для использования столь замечательной зверушкой. Да и неволить я тебя не хочу, заставляя сидеть в одном дверном проеме сутками напролет. Так что иди-ка ты, милочка, в родную среду обитания, так сказать». Я ударил по воздуху рядом с выбросом энергии с четким посылом и коротким обращением к одному конкретному богу. Тот не подвел, угу, когда это укур не отзывался на обращение, и перед нами образовалась дыра в пространстве, обладающая очертаниями неровного овала и чем-то вроде полупрозрачной защитной пленки из желтого тумана, через который виднелась равнина с редкими рощицами и бегающими туда-сюда страусами. Слегка подтолкнув несостоявшегося питомца в сторону портала, я довольно улыбнулся. «Давай, малыш, там тебе точно будет лучше». Что-то пискнув, рыкнув, щелкнув в ответ, ожившая дверь ткнулась мне мордой в бок и быстро скрылась в портале, который я тут же и захлопнул. «И чем я занимаюсь?» Закатив глаза к потолку, задал сам себе один из основных вопросов всех мужиков за 30, после чего встряхнулся и продолжил свой путь. Дальнейшее шествие по подземным пещерам культистов ничем особо на моей памяти не выделялось. Помещения с каменными и земляными стенами, несущие на себе следы минимальной обработки, расставленная по закуткам простенькая мебель и бочки с припасами и периодически попадающиеся мужики и бабы разных возрастов, которых я без особых проблем шлепал ладошкой по макушкам, давая соси вырывать изрядно поеденные души. Можно было и просто мечом всех упокаивать, но касанием ловца это было быстрее, надежнее и профитнее, ну и полезнее для душ несчастных, ибо мой сад довольно шустро их переваривал, избавляя от последствий воздействия паразитов, после чего отправлял в заботливые лапки бездны. Кстати, о лапках. Может призвать смотрящих, посидеть, выпить, поговорить по душам. «Милый, тебя дымок все же пробрал». «Да», — участливо уточнила зеленая. «Ой, да ладно, как будто в первый раз», — проворчал я, заглядывая в очередной тупик. Убедившись, что тут никого, направился дальше. Обыскивать не стал, потому что это уже сделала малышка и ее бложки, как и со всеми остальными комнатами этого подземелья. Мне же оставалось только заглянуть и осмотреть для галочки уже пустые помещения, да вынести всех прячущихся культистов вперед ногами. В общем, рутина. Что-то интересное было лишь в трех местах: местный архив, кабинет главы базы и лаборатория. Архив представлял собой просторное сухое помещение, где стояла пара шкафов с бумажными носителями информации, свитки, папки, книги, тетради и журналы, небольшой столик и пара стульев для работы. Тут я также застал подергивающийся на полу почти труп архивариуса, которого добыла малышка через своих деток, дабы дядечка чего-нибудь не поджег. Быстро упокоив его окончательно, пробежал взглядом по лежащим на столе листам. Отчеты, счета, план раскопок. «Чешуйка, вылезай!» «И чего сразу я?» — проворчала драконица, появляясь рядом. «Потому что у меня времени нет, а выяснить, что они тут делают, хотя бы в общих чертах нужно», — сунул в руки жене первую попавшуюся папку. «Мог бы и лолик припахать», — вздохнула жена. Но за работу все же взялась. «Лальки, это тоже я», — фыркнул в ответ, выходя из архива. «И я прекрасно знаю, как справлюсь с такой работой». «Ну-у-у», — донеслось в спину. «Да, они уже после третьей бумажки свалит причинять добро и наносить справедливость». Лаборатории я решил оставить напоследок, рванув в сторону кабинета главы базы. Там меня ждал очередной труп. Один из культистов попытался вскрыть дверь, чтобы, скорее всего, уничтожить или изъять какие-нибудь ценные вещи. Про этого Гаврика я тоже узнал с помощью малышки, но вот устраняла его туки, отправленная вперед, так что видок у него был весьма пожеванный. Отпихнув труп, пинком выломал дверь и заглянул внутрь. Кабинет выглядел неожиданно пыльным и весьма запустелым. Я даже растерялся, пока не заметил в пыли на полу четкую цепочку следов, ведущую от двери к столу с отдельным крюком к одному из шкафов с документами. Видимо, убирали тут нечасто, а самому хозяину кабинета на уборку было откровенно насрать. Да и появлялся он тут, скорее всего, нечасто. Быстро осмотрев стол и шкаф, я нашел всего пару папок с документами и сейф в стене, вскрыв который обнаружил немного наличности и все. «Можно сказать, что это провал», — констатировал я, покидая сию обитель. «Тогда в лабораторию». Последнее интересующее меня помещение располагалось на самых нижних уровнях, но дойти до туда получилось всего минут за 10, благо проходов было достаточно. Живых там уже не было, ибо пленники и информаторы из зараженных паразитами-контролерами фанатиков выходят максимально хреновыми. Впрочем, тут и персонала после объявления тревоги было всего парочка лаборантов, коими опять же закусила туки. Правда, Соси при этом ворчал, что она душами не делится. Лаборатория занимала просторную пещеру, максимально облагороженную и разделенную на три части. В первой, биологической, стояло весьма неплохое оборудование техномагического толка и исследовались тут те самые паразиты. Огромное количество мертвых личинок с плавающими в банках мозгами как бы намекали. Быстро пролистав пару журналов, я довольно кивнул, Тут изучалось время заражения, зависимость скорости от разных факторов и прочие радости. Также становилось отчасти понятно большое количество незараженных рабов. Для опытов постоянно был нужен чистый материал в солидных количествах. Второе отделение лаборатории встретило меня стеклянными клетками и колбами с газами. И вот тут мне стало немного не по себе, ибо эти отморозки, судя по журналам, исследовали отравляющие вещества, в особенности газы. А что такое химическое оружие, я знаю не понаслышке, этой дряни в архивах и запасниках султана более чем хватает. Вот только я не стремлюсь его использовать и тем более на мирных жителях, в отличие от местных культистов, которые в своих записях практически кипятком писались от открывающихся перспектив. Ну а третье отделение лаборатории содержало в себе карту островов с кучей разных пометок, колбу со странной жидкостью, похожей на золотистую ртуть, текущую вверх, а также наполовину собранную дверь, состоящую из той самой жидкости, но уже застывшей. Глава 48. Сидя на камушке у костра, я неторопливо переворачивал шашлычки и занимался весьма нехарактерным для себя делом, думу-думал, глубокую и неизведанную, непостижимую в своей необъятности и неестественности, поддакнула мне зеленая, нанизывая следующую партию шашлыка. «Херней не майся, не, ну правда же есть о чем подумать», — проворчал я, переводя взгляд с мяса на шуршащих вокруг карьера вампиров и освобожденных рабов. «Фурии мои, кстати, благополучно свинтили на базу. Эти культисты в край охренели и наворотили столько, что хоть фиф вызывай с приказом олысить всех на островах. Это будет слишком жестоко по отношению к местному пантеону», — чешуйка передернула плечиками, явно представив себе последствия такой картины. «Да и ты сам после такого приказа свалишь с этого мира поперед собственного визга». «Ой, все!» «Универсальный аргумент», — ехидно оскалилась жена, показывая ровным ряды острых зубок. «Где ты сейчас свою пернатую идиотку оставил и как быстро оттуда сваливал? Напомнить». Я демонстративно закатил глаза, но шашлычки снять не забыл, после чего выложил над углями поданную зеленой новую партию. Ну а сама она присела рядышком, цапнув готовый шампурок и начав неторопливо мяско с него жевать. «Сидим, жуем, думаем. И чего несчастные такие?» Присела рядом одна довольная мелочь, утягивая шампур. «И где вы тут змеиное мясо достали?» «Оно змеиное?» — безразлично спросил я. «Не знал. Ну, главное, что не нажье. Ноге, ноговое. Тьфу, блин. В общем, просто с султана порталом заказал, а то по округе дичь среди скал ловить лень было. И вообще, если пришла жрать, то проставляйся. Это ты за все свои косяки, мною исправляемые, должен проставляться каждый раз, как меня встречаешь», — проворчала наглая богиня, но бутыль с подозрительной мутной жидкостью из воздуха создала. «И все же, чего морда столь несчастная, да и внезапное желание пьянствовать прямо на поле боя. Мют, не ворчи, а то истинный возраст прорывается», — поморщился я, — «и будешь тут незагруженным. Почему все фанатики такие ебанутые?» «Потому что фанатики», — пожала плечами Мют, разливая по стаканам свою муть, — «да и такие отбитые они обычно лишь в маленьких сектах, планетарного или системного уровня. На межзвездную арену подобные образования с радикализмом головного мозга не выбираются, потому что либо сами раньше убиваются во славу чего-нибудь там, либо их коллективно забивают ногами как бешеных собак. Даже у старших среди почитателей фанатиков головного мозга единицы, да и те вполне себе думающие разумные. Та же Тамирис тебе в пример. Ну-у-у. Тама особый случай», — поежился я, вспоминая свою подругу. «Ты мне лучше скажи, у тебя есть где-нибудь кнопка убить всех врагов?» «Есть», — жующая кусок мяса девочка полыхнула на краткий миг порозовевшими глазами. «И я даже могу на нее нажать. Хочешь? Почему мне кажется, что последствия мне совершенно не понравятся?» С обреченным вздохом вопросил я, принимая от зеленой стакан с подозрительной жижей. «Ладно, похер, сегодня. Завтра отправимся к Нэнси с подругами, вывалю на них всю добытую информацию и пусть сами решают, что с этим дерьмом делать. Выдам им в поддержку отряд другой каких-нибудь боевиков с султана, а сам возьму шезлонг, пару коктейлей и пойду на пляж загорать. Ты серьезно думаешь, что тебе дадут просто так отдохнуть?» «Буревестнику», — выгнула бровь Кумют. «Пусть попробуют мне помешать», — оскалился я. «Поставлю на стражу Накси, будет отрабатывать свое звание ужаса. Заодно и взор мой услаждать, и шугать всяких подозрительных типов со страшной силой и лютой злобой. И с такой же злобой тебя трахать», — буркнула зеленая. «Это почему она меня?» — возмутился я. «Потому что ты будешь лежать на шезлонге, ленивая задница», — ответила жена. «Тогда за великие планы пассивных трахальщиков». Отчего-то очень гордо возвестила Мют, поднимая стакан. «Сами вы пассивные», — буркнул я, но тост поддержал. Дельфина сидела у окна и с угрюмым видом цедила отвар, который ей выдала Мирина для успокоения нервов. Напротив нее сидела Нэнси с таким же отваром в руках, а рядышком их самоназначенный доктор неторопливо знакомилась с каким-то справочником, коим с ней поделилась Лулу. И вот у юной мисс Крона не было совершенно никакого желания даже приближаться к этой книжечке, ровно как и что-либо из нее узнать. Данная литература являлась не просто собственность миниатюрного некроманта, а была ей уже и написана, о чем та с гордостью заявила. Да и обложка с искаженным в агонии лицом не внушала доверия к содержимому книжки. «Ну, по крайней мере, Андрей скоро будет тут», — вздохнула Дельфина, поставив кружку на столик. «Звучит так, словно ты мне все еще не доверяешь, ку-хи-хи», — раздался голос Лулу, и та демонстративно медленно появилась прямо из воздуха возле столика. «Если бы у меня было сердце, то оно сейчас обливалось бы кровью, а у тебя его нет», — выгнула бровку юная Крона, не смутившись очередной выходке их новой знакомой. «Ну, разве что самую малость, все возможно в этом мире». Кухи, оскалилась мелкая Демилич, демонстрируя острые треугольные зубы, чье количество явно превышало положенное человеческой анатомией. «Но насчет буревестника ты права даже больше, чем думаешь. Со мной связалась моя покровительница и передала, что ваш герой появится завтра утром, или к обеду, как проспится, и вспомнит, что вообще было, кухи-хи. Хотя может и сегодня припрется, но лучше нам всем от этого точно не будет. Пьяный буревестник. Это похуже стихийного бедствия. Да он и трезвый-то не шибко безопасен для окружающих», вздохнула Дельфина, припоминая некоторые моменты своей жизни за последние месяцы. «Меня больше волнует отсутствие отца и брата». Нэнси тем временем хмуро всматривалась в напиток в собственной кружке, словно пытаясь найти там ответы на мучившие вопросы. «Кристофер с Вергилием показались мне достаточно сильными и разумными людьми», с беспокойством посмотрела на нее подруга. «К тому же, они не собирались им искать себе подвигов, да и Элеонора их удержит. Нужно было пойти с ними», — прикрыла глаза Нэнси и обессиленно растеклась на кресле. «Излишняя суета», — подняла взгляд от книги Мирина. «Сильная засветка магии. Они, местные, знают куда и как идти, что и у кого спрашивать, не привлекут внимания передвижением. Я, вообще-то, тоже местная», — нахмурилась Нэнси. «Это, конечно, так», — оскалилась Лулу. «Только вслед за тобой потянутся эти двое, да и этого птица неадекватного вы тоже тут не оставите, хи-хи. Так что получится небольшая толпа, радостно фонящая лютой магией на всю округу, бегающая по острову в поисках не пойми чего, не слишком способствующая спокойствию как врагов, так и союзников картина, ку-хи-хи. Но если тебя это успокоит, то с ними все в полном порядке. Значит, все же поставила за ними слежку», — перевела на нее взгляд Нэнси. «Ну а как же?» Мелкая некромантка довольно выгнула вперед свой нулевой размер груди и парочку тихих духов для защиты приставила. «А то если они умрут, то ты расстроишься, а это будет автоматически значить провал моей миссии как вашего надзора. Ну а даже если они умудрятся каким-то образом убиться, то...» Лулу жестом фокусника проявила меж пальцев три небольших тусклых камушка темно-красного цвета. «Ловушки душ с персональной привязкой, ку-хи-хи. Ты применяла на моей семье чары некромантии», — ровным и холодным голосом поинтересовалась Нэнси, начиная слегка фонить силой стальной королевы. «Исключительно с их согласия и до момента возвращения моего босса», — сделав шаг назад и подняв ручки, — ответила Лулу. «Да и потом, там ничего вредного. Простая связь и диагностика, держащиеся в течение 2 суток, зато в случае их смерти, критического заражения паразитами или риска потери рассудка души затянет в эти камушки. Ну а там либо я, при наличии тел, верну их к жизни, либо буревестник чего-нибудь нашаманит. Он вообще, ку-хи-хи, большой спец по душам, да и любить пихать всякое разное в места для того не предназначенные. Беспокойство излишне», — веско сказала свое слово Мирин, — «и контрпродуктивны». А для действия начало было Дельфина, но оказала перебита все той же Мирим. «Недостаточно информации, можем сделать хуже». «Куда уж хуже», — вздохнула брюнетка. «Но ты права, знаем мы о тварях сих и вправду мало». Хлопок, вспышка желтого цвета и безумное уханье, затухающее где-то вдалеке. «Софи, я же твою лысину потом специально обволосю, а потом снова обрею и сдам в монастырь к своему мастеру», — злобно прокричала одна знакомая всем присутствующим крылатая особа, что обнаружилось у стены комнаты, вверх ногами, демонстрируя стильные черно-красные стринги из-под задранной синей юбки. «Будешь познавать искусство контролируемого облысения. Уф, о, привет, девочки. Хай, злобная плоскость. Вы лысика не видели? Я этой противной перемордой лысости сказала закинуть меня к нему, но она за последние часы совсем мозги залысила и куда-то сбрилась. Хотя, судя по пене изо рта и крови из глаз, не нужно было показывать ей секретную энциклопедию лысин с иллюстрациями и зачитывать ее вслух. Так где лысик? Еще не появлялся? Завтра появится, оскалилась Лулу. Он сейчас с мед бухает. Завтра, задумалась Фиф, плавно перетекая из своей бесстыжей позы в обычную сидячую. Завтра. Завтра это хорошо. Хватит времени подготовиться к встрече. А то оставил меня разбираться с проблемами и хвостами, а сам свалил к жене, сексом трахаться. Так, где у меня тут коммуникатор был? От вида обычно безбашенно веселой крылатой блондинки, ставшей внезапно задумчиво серьезной, у Дельфины пробежался холодок по спине, а стоявшая рядом Лулу издала нервный смешок и поспешно растворилась в воздухе. Это утро для поместья семьи Айл было странным, очень странным и весьма богатым на посетителей и события. Очень лысо, а уж как брито, просто ух, счастливо оскалилась Фиф, помахав ручкой вошедшим в поместье членам семейства Айл. «Привет, Верк, про яйца помнишь? Не подкатывать. КХМ, помню», на несколько секунд прикрыв глаза, ответил Вергилий, после чего повернулся к замершим в растерянности родителям. «Отец, мама, это иссолитель Фиф, подруга Андрея, призыва Нэнси, подруга, любовница, соперница, духовная дочь и, самое главное, мастер стиля лысого кулака. Приятно залыситься», — лучезарно улыбнулась им блондика. КХМ, немного пришел в себя отец семейства, хотя у него явно оставалось еще много вопросов. «Кристофер Айл, приятно познакомиться, Элеонора Айл», — представилась хозяйка поместья. «И могу я узнать, что вы делаете?» «Ловушку», — с самым серьезным видом ответила блондинка. «Боюсь спросить, но на кого?» — уточнил Кристофер. «На лысика, конечно же». Голубые глаза уставились на них, как на идиотов. Как будто в округе много дебилов, которые на такое купятся. «Мама, папа, брат». В этот момент на лестнице со второго этажа показалась Нэнси. «Рада, что с вами все в порядке, доча». Стоило шатенке спуститься, как ее тут же обняла более старшая версия. КХМ, немного смутилась та и покосилась на сосредоточенную блондинку. «И не обращайте внимания на это». Фиф, несмотря на свои чудачества, довольно простая, добрая и неконфликтная личность. Главное, не пытайтесь особо понять, что она вам рассказывает. Особенно когда ее монолог длится дольше трех предложений, немного ворчливо сказала Дельфина, появившаяся вслед за Нэнси. Вид у нее был немного бледный и левый глаз слегка подергивался. «Доброе утро. Рада, что с вами все в порядке». «Доброе», — внимательно осмотрела спускающуюся брюнетку Элеонора. «А вот с тобой, юная леди, явно не все в порядке. Травма. Ментальная», — сказала высунувшая нос со второго этажа Мирина. Пыталась понять ту блондинку. «Поняла, теперь мучается. Магия не поможет, только время. Или топор. Ох, как здорово, что все мы тут сегодня собрались. Кухи», — оскалилась Лулу, открывая двери, ведущие в коридор к кухне. «Завтрак готов, уважаемые. Но я понимаю, если вы не захотите вкушать явства, приготовленные руками некроманта. Думаю, направление практикуемой магии не должно сказываться на кулинарных талантах», — дипломатично ответил Вергилий, но под взглядом Лулу едва удержался от рефлекторного шага назад. «Я с дороги перекусить не против, заодно и новостями обменяемся. Тогда прошу за мной», — оскалилась мелкая розово-волосая девушка. «Кстати, Фиф, моя уважаемая богиня передала, что босс будет примерно через полчаса». «Окей, как раз успею закончить», — довольно оскалилась блондинка. «И не волнуйтесь, он потом все уберет». Глава 49. Схватившись за голову, я с протяжным стоном сел. Нет, не сел, а вырвалк. «Рыбай в другую сторону, тут я лежу», — раздался хриплый и полный страдания голос чешуйки. Немного подумав и много потупив, я перевернулся на другой бок и опорожнил желудок под какой-то куст с красно-желтыми цветами. За моей спиной раздались схожие звуки, перемежающиеся матом в сторону одной мелкой пакостной богини. Ох, голова, а вот теперь сесть мне все же удалось. Что-то в этот раз Мют достала какую-то особо ядреную хрень. Я бы сказала, ядерную хрень, простонала зеленая, тоже принимая сидячее положение и болезненно морщись. Это были ни хрена шинки, ни слезы дракона. Заявляю тебе как дракон, млять, ничего не помню. Аналогично, с удивлением отозвался я, проверив не только собственную память, но и вообще любые доступные источники, включая нейросети СОСИ. После третьего стакана память как обрезала. Слабак, у меня после четвертого, пакостно оскалилась чешуйка, о чем тут же пожалела и со стоном схватилась за голову. Нет, такую дрянь мы точно больше не пьем. По крайней мере, мы все еще в мире граней, заключил я, осмотревшись уже более внимательно и вчувствовавшись в окружение. И даже, судя по растениям и морю, не покинули архипелаг. Хотя остров явно другой. Это один из центральных. Зеленая сделала несколько пасов и на нас вылилась по-настоящему водопаду ледяной воды. Уф, немного полегче. Тут вроде бы рядом поместье Эйл должно быть. А можно пердбдупер ждать? Не совладав с языком из-за дрожи, и трижды его прикусив, уточнил я. А вообще да немного легче, но только немного. Отряхнувшись и собравшись с мыслями, я проверил геолокацию через нейросеть и довольно выдохнул. Мы действительно находились в 10 минутах пешего хода от поместья семьи Айл. Учитывая состояние вареной макаронины, это было очень кстати, а то сражаться я сейчас смогу только выплесками сырой божественной маны, и то не факт, что так-то весьма чревато всякими нехорошими последствиями. Кое-как, держась друг за друга, мы приняли стоячее положение и одновременно замерли, борясь с новым приступом обырвалга радугой. Эта мелкая плоскодонка нам определенно за что-то мстила, простонал я, сглатывая ком в горле. «Не нам, а тебе», — прохрипела зеленая. «Что бы она там ни намешала, но это был скорее яд, чем алкоголь». «Угу», — припомнил я кое-что. «Там пара капель упала на камень и его прожгло насквозь с такой скоростью, словно там никакой твердой материи не было. Капли даже не замедлились. И ты не забил тревогу?» Покосилась на меня жена как на дурачка. «Я тогда уже мало что соображал», — ответил ей, аккуратно делая первый шаг. Это было после второго стакана. Только нейросети зафиксировала, в собственной памяти почти ничего нет. И если это месть, то за что? Как будто мало за что. Закатила глаза дракоша. «Так, не спеши, шаги покороче делай, а ты рогами мне в лицо не тычь, как уж получается. И вообще, будешь возмущаться? Сам пойдешь, а я в замок отсыпаться отправлюсь. Все-все, не бурчи, арара. Брат мой вестник, какая приятная неожиданность». Я повернул голову и слегка ошалело уставился на выходящую из кустов шикарную брюнетку в темном наряде, с повязкой на глазах и ехидной улыбкой. «Тома», — удивленно захлопала глазками зеленая. «А ты тут откуда?» — добавил не менее удивленный я. «Вообще или конкретно тут?» — с улыбкой уточнила вестница, за спиной которой я заметил еще трех человек, вернее, одного человека и двух вампиров. «И то и другое», — со вздохом ответил я. «Вообще, пытаюсь увести от упокоения клан вампирский по просьбе моего покровителя», — не без иронии сказала Тамирис. «А конкретно тут пришла искать помощи твоей, брат мой вестник. Вот только ты, как я смотрю, сейчас не в форме. Да к вечеру оклемаемся», — вяло махнул я рукой и, подумав, добавил, «наверное». «Ариме, Селеста, искренний привет вашим сиськам. КХМ, ФМ». Две возмущенно пыхтящие мордашки отлично подняли мне настроение, а мы с зеленой с интересом уставились на третьего сопровождающего Томы. «Можете звать меня Гюнтером», — представился наглухо закутанный в ткани и явно некомфортно себя чувствующий на солнечном свете кровосос. Впрочем, пеплом он не осыпался, да и не шипел от боли. «Представитель спасаемого клана, Жививн», — подала голос Селеста. «Параноики до мозга их окаменелых от времени мозгов, потому до сих живы и здравствуем, в отличие от наших кланов-современников», — буркнул этот старикашка, сверкая красными глазами из-под тканей. «Ладно, разбираться со всем этим у меня сейчас нет ни сил, ни желания», — устало помахал я рукой, продолжая путь в сторону виднеющегося белого трехэтажного поместья. «Только вчера разобрались с проблемами Сибануи. Этих красных кровосис тоже чуть не сожрали. Да и до этого у меня не сказать, чтобы были тихие и спокойные дни. Так что ближайшие пару суток мне будет на все плевать, причем чистой маной пустоты. Офицеры?» — с легкой улыбкой уточнила Тома. «Ага», — кивнул я. «Сейчас доберемся, познакомлю тебя со своей подопечной, выдам расклад и думайте, решайте сами. Отмашку ночи я уже дал, можешь задействовать все, вплоть до орбитальной бомбардировки и десанта механизированных войск. ХММ, протянула Тамирис, из-под чьей повязки на миг сверкнула грязно-желтым светом, а улыбка стала слегка безумной. «Все настолько плохо, я тут собрал данные по планам местных фанатиков, и они охуели. Вот целиком и полностью. Пожирание душ, жертвоприношение детей с элементами Гура Садамаза, потрошение личностей и разумов, призыв всякой потусторонней пакости, массовые зомбирования, постройка оружия судного дня и, на сладкое, уже запущенный и активно осуществляемый план по огромному ритуалу жертвоприношения целого мира. Знаете, есть у меня одна знакомая богиня природы, отмороженная на всю бестолковку и люто ненавидящая всю разумную жизнь, вплоть до глобальной зачистки мира от человекообразных. И вот после знакомства с архивом и планами этих культистов у меня даже промелькнуло желание пригласить эту ебанутую сюда и скинуть на манер омп, гуманней будет. А потом пришла мют, мы втроем ужрались какой-то дряни до радужных соплей и стало резко не до депрессии планов тотального экстерминатуса, хмыкнула зеленая. Угу, подтвердил я, поморщившись от накатившей волны головной боли. Сейчас еще пару деньков полежу на солнышке, позагораю, сексуально подоминирую над злобной чудовищной нихой и все будет вообще замечательно. Главное не шарашить какой-нибудь ядреной херней по любому шороху, покивала чешуйка. Может тебе массаж сделать? Поиграла бровками Тома. Я на мгновение замер, обвел взглядом ее фигурку, в очередной раз подметив офигенные стати, после чего остановился на повязке и нервно передернул плечами. Нет, сеструх, спасибо, я еще пожить хочу. Даже на Ксине такая стрёмная, а она так-то не топоревидная человекоядная злоебучая чудища из глубин самой бездны. И я ее ебал, ебу и ебать буду. Так что я знаю, о чем говорю, и во всеуслышание заявляю, Тома стрёмная. А тем временем наша небольшая компания все же добралась сначала до ворот поместья семьи Айл, а потом уже до дверей самого трехэтажного и пафосно-белоснежного особняка. На удивление, встречающих слуг не было, либо их тут не держали, что вряд ли, учитывая размеры здания и территории, либо тех на время отпустили по домам делам родственникам. Учитывая творящийся на архипелаге писец, решение вполне себе оправданное. Первым толкнув дверь, я шагнул через порог, сделал два шага и замер с занесенной ногой. Чешуйка, впрочем, от меня не отстала и равновесие от увиденного мы удержали только за счет того, что вцепились друг в друга верхними хваталками так, как не при всяком жарком сношательстве умудрялись. Проследовавшая за нами четверка под предводительством Томы тоже замерла, едва переступив порог. На вражеские происки не похожи, первой подала голос Риме. Потому что это происки союзнические, со вздохом сказал я, а после присмотрелся. Зеленая, а там вон в центре висит то, что я думаю. Судя по всему, да, покивала жена, обводя всю композицию уже новым взглядом, хищным и оценивающим. Впрочем, как и я, и нам это надо, очень надо. Так кто же спорит, напряженно фыркнул в ответ. На это же ловушка, растерянно протянула Селеста. Причем очень явная и тупая. Если только столь явная ловушка не является отвлечением от настоящей ловушки, покивал стоявший последним Гюнтер. Хотя вряд ли, ведь, судя по состоянию этой парочки, приманка была подобрана очень правильная и второй-третий слой ловушки тут банально не понадобится. Часовой купон на молчание, прочитала вампирша надпись на трех висящих в центре ловушки бумажках. И если не ошибаюсь, это фиф. Правда нарисовано так, что узнать можно только по одежде, крыльям и прическе. Тоже, что ли, поучаствовать? Задумчиво пробормотала Тамирис. Хотя нет, думаю, брату-вестнику это будет ценнее и полезнее. Ох, ради возможности в любую секунду заткнуть ангелочка на целый час мы даже в таком состоянии согласны сунуть нос в откровенную западню, оскалился я. Она явно мстит за то, что ты оставил ее в том мире сразу, задумчиво протянула зеленая. Ну да, согласно кивнул я. Собственно, ловушка, если это вообще можно было так назвать, представляла собой стоящий в уголке постамент с теми самыми тремя купонами, весьма красиво оформленными, а вокруг был возведен кубический барьер из толстой сетчатой проволоки, буквально светящийся от вложенной божественных сил одного лысого отбитого бессмертного. Даже не зная специфики и условий работы этой защиты, я совершенно точно не буду пытаться ее как-то взломать и обойти, ибо с Киншира лучше играть честно, иначе он тебя раком поставит и горящей свечкой выебит, невзирая ни на каких покровителей. Что же касается возможностей попасть к вожделенным купонам, то их было целых три, и пропустить их не смог бы даже слепой, при наличии у того минимальной энергетической чувствительности. Три здоровенных стабильных портала изнанки проморгать вообще сложно. Три таких же портала было открыто уже внутри кубического барьера, прямо рядом с постаментом и большим карикатурным рубильником выключить защиту. Но в данный момент меня больше интересовал здоровенный замшелый булыжник перед порталами, на котором пальцем, у ФИФ на такое дури хватит, были выведены ровные строчки. «Направо пойдешь, селение Бабаб найдешь», зачитала вслух зеленая. «Налево пойдешь, в рощу злагеев попадешь. Прямо пойдешь, на жену упадешь». «Ну, налево мы точно не идем», поежился я. «Направо, вот жопой чую, будет не лучше». «Прямо», с сомнением посмотрела на меня зеленая. «Ты, тут, Ан вряд ли на изнанке окажется, как и Ласи, а ее пропаже из дворца я бы тут же узнал. Остается только до Селила, ну, из официальных. И, в принципе, это не страшно», кивнула чешуйка, соглашаясь со мной. «А вот с этим я бы поспорил, ибо все зависит от обстоятельств и настроения. Ладно, 5 минут на смену снаряжения и подготовку, а после прыгаем». «А мы?» – спросила Селеста. «А мы пойдем знакомиться с местным семейством воинов благородных», – хмыкнула Тома и похлопала меня по плечу. «Не задерживайся сильно, а то всякое может случиться». «Всякое может случиться, это прям мой девиз по жизни», – мрачно пробурчал в ответ. Смена снаряги прошла быстро, хоть и отдалась неприятной ноющей болью в висках, затылке и правой руке. Соси, будучи частью меня, тоже накрыла знатным похмельем, и бедняга активно протестовал против любых энергетических манипуляций. Но куда же ж эта рожа одноглазая денется с подводной лодки? В качестве боевого снаряжения я выбрал рубашку, брюки, лакированные туфли, длинный кожаный плащ и букет цветов. «А вы чего ожидали?» – спросил у пялящихся на меня спутников Томы. Сама вестница тем временем давила понимающую улыбу. «Если там будет одна из моих жен, то это самое лучшее снаряжение. А если какая-нибудь бубуйня яйцехвостая, то достать копье и насадить ее глазик на острие через анус – секундное дело». «Угу», – согласно кивнула зеленая, что вырядилась в изумрудное вечернее платье и нацепила на пояс бластер со стразиками. «Я готова». «Отлично, значит, двинули». Подцепил я дракошу под локоток и со вздохом шагнул в сторону центрального портала. Ох, лишь бы не блевануть при переходе. Глава 50. В довольно просторной комнате, обставленной удобными диванчиками, креслами и полками с развлекательными книжками, собрались все члены семейства Айла и их многочисленные гости, части из которых вызывали весьма неоднозначные чувства у старшего поколения этого семейства. Впрочем, Кристофер Айл уже успел смириться со столь специфичным кругом знакомств своей дочери и не выворачивал себе мозг фактом наличия рядом ведьм, вампиров, мелкой некроманси, настоящего апостола бога смерти и инквизитора. Уж если вспомнить большую говорящую птицу с повадками серийного суицидника и ломающую здравый смысл крылатую блондинку. В общем, по сравнению с двумя последними, коих тут, хвала всем богам, не было, собравшиеся смотрелись очень даже приличной и адекватной публикой. «А ведь скоро к нам должен присоединиться этот самый буревестник», — обреченно подумал Кристофер, который был уже наслышан о манерах, талантах и способе вести дела главного партнера его дочери. «Ну хоть на девичью честь не покушается». Кстати, этот момент обеспокоенным родителям прояснили весьма подробно и с разных точек зрения, в том числе и на Лысалинге. Так что Кристофер с Элеонорой были спокойны за целомудрие юной Нэнси. «Ну, за физическое целомудрие», — поправил себя Кристофер, невольно прислушавшись к перешептываниям Мирины и Лулу в дальнем уголке, после чего бедному аристократу пришлось спешно снижать остроту слуха специальными ограничивающими техниками. «Надо будет не забыть сказать Элеоноре, чтобы она проверила те женские секретики, которые наши гости вываливают на головы Нэнси и Дельфины», на недостоверные или неактуальные данные, особенно ту часть, что касается щупалец. «Я так понимаю, босса с подружками нам сегодня не ждать», — уточнила Лулу у Тамирис, когда все наконец расселись, успокоились, осмотрели друг друга и представились. «Вопрос этот немного сложный», — с легкой загадочной улыбкой ответила миловидная брюнетка с повязкой на глазах. И вроде бы она ничего такого не делала, никому не угрожала и даже ауру не выпускала, но от одного взгляда на эту девушку окружающие покрывались мурашками, а интуиция бойцов и магов орала благим матом бежать как можно быстрее и дальше. «Брат мой, вестник может затеряться на просторах мироздания и на час, и на два, и даже на неделю. Все же его везение местами бывает весьма неудобно. Впрочем, перед уходом он передал мне полный контроль над операцией, и это и снял все ограничения на ресурсы. Лулу слегка зависла. Что, вот прям совсем никаких ограничений, вплоть до обращения к союзникам, вроде Калуси и парадигмы ярости. Но, думаю, сил Звездного Султана и вспомогательного флота тут и так хватит. Кухи, нервно дернулась Лулу и срочно связалась с Ночи, попросив предупредить ее в случае подготовки чего-нибудь вроде орбитальной бомбардировки. Она, конечно, верила в благоразумие Тамирис, но недаром та обращалась к ее отбитому на всю черепушку боссу исключительно «брат мой». Эти двое по части безрассудства друг друга стоили. Давайте для начала не будем прибегать к чему-то излишне радикальному. Дельфина тоже уловила, куда ветер дует, и, примерно представляя возможности подчиненных буревестника, поспешила выступить голосом разума. Все же большая часть населения островов являются обычными гражданскими, и, насколько я успела узнать Андрея, он вряд ли обрадуется бессмысленному геноциду. Ох, ну не стоит держать меня за совсем уж чудовище, обворожительно улыбнулась ей Тамирис. К тому же, я сторонница точечного воздействия, а вот мой любимый братец в порыве чувств вполне может приложить слишком уж излишние усилия для уничтожения противника. Старший мужчина рода Айл, слушая этот небольшой разговор, печально вздохнул. «Хорошо, уважаемые», — поднял он руки. «Мы поняли, что в распоряжении нашей группы немалая сила. Вот только встает закономерный вопрос, куда, как и в каком объеме эту самую силу приложить, чтобы спасти нынешнюю ситуацию от окончательной катастрофы. Ситуация сильно осложняется тем, что паразиты заразили 4 основных благородных семьи островов – Верине, Орлев, Лиситур и Рейне», – добавил его сын. На них держалась главная боевая и магическая мощь архипелага. Инквизиторий тоже заражен практически полностью, как и вся гражданская администрация. Если все это вырезать, то острова как государственное образование просто перестанет существовать. А административные резервы, поинтересовалась Риме, в смысле, где-то же бюрократы обучиться должны. Они есть и даже вроде бы не зараженные, кивнул Кристофер. Но зеленые юнцы просто не потянут управление государством. Можно выдернуть пенсионеров, но, будем честны, старички 60-80 лет часто воспринимают мир не совсем адекватно. Допустим, возраст и психологическое состояние не будет серьезной проблемой, с легкой улыбкой пожала плечами Тамирис. Пара мобильных лазаретов с медицинскими капсулами за неделю поправит здоровье и откатит возраст всем желающим на архипелаге. Такая операция на обычном человеке займет всего пару минут, а в качестве платы от специалистов можно будет потребовать контракт на 10-летнюю госслужбу, довольно покивала Лулу, потирая ладошки. А с обычных гражданских за прохождение процедур можно будет пополнить полицию и обслуживающий персонал. Я могу прямо в лазаретах поставить ритуальный круг, где эти контракты будут заключаться, а там за 10 лет ситуация вполне нормализуется. Ну или нет, тут уже будет не наше дело, кухи. С теоретическим обучением могут помочь все те же капсулы, продолжила Тамирис. Если я правильно помню, там есть функция загрузки информации. Специалистов так не получить, но определенный набор голых знаний за пару часов затолкать в память можно. Хорошо, в этом случае вопрос с управлением государством встанет уже не так остро. Устало потер переносицу старший Эйл, решив не заморачиваться. Но встает вопрос того, как вытравить всех паразитов и при этом не разрушить архивы, военные и административные постройки, и не вызывать панику среди населения, а то народ может не так понять и начать давать отпор злобным захватчикам. На месте культистов я бы этим воспользовался и именно так преподнес атаку на госучреждение, поддержал Вергилий отца. Кухихи, неприятно оскалилась Лулу, сверкнув розовыми глазками. Если мне доставят живой образец паразитов, а потом разложат вокруг архипелага несколько камушков-фокусировщиков, то я могу их немножечко проклясть. Немножечко, скептически посмотрела на нее дельфина. Все похожие на образец личинки в огороженной фокусировщиками зоне сгниют за 5 минут, продолжила довольно скалиться мелкая некроманси, а само проклятие на территории будет держаться дня 3-4, кухихи. После такого нужно будет только выловить незараженных культистов, кивнула Тамирис, прогоняя в уме варианты. Сколько времени займет подготовка к ритуалу? Если мне дадут образец паразита, 44 гранитных кубика со стороной в 1 метр и столько же барашков, то за полдня управлюсь, уверенно ответила Лулу. Ну и еще нужно будет кубики потом расставить, Сама же магия активируется за пару заклинаний. Вопрос задумчиво посмотрела на некроманси, сидевшая рядом с ней Мирина. Цель ритуала. Можно ли сменить? Изначально он был рассчитан на небольшие паразитические организмы. Довольно щурясь и кивая, ответила Лулу. Но при должном таланте или наличии нужных знаний пересчитать его на цель покрупнее довольно просто. Кухихи. Другое дело, что чем сложнее цель биологически и энергетически, тем ниже эффективность относительно вложенной в ритуал энергии. Если бы я захотела уничтожить всех человекообразных на архипелаге, то по времени затратам и энергоэффективности было бы проще действовать как обычный некромант, то есть собрать армию немертвых и натравить на живых.